1918. Это было в лазарете. Несколькими днями раньше с передовой прибыла новая партия. Бумажный перевязочный материал, тяжелые ранения. Весь день напролет въезжали и выезжали операционные каталки. Иногда они возвращались пустыми. Рядом со мной лежал Йозеф Штоль. У него уже не было ног, а он еще не знал об этом. Просто этого не было видно. Проволочный каркас накрыли одеялом. Он бы и не поверил, что лишился ног, ибо чувствовал в них боль. Ночью в нашей палате умерло двое. Один медленно и тяжело. 1919. Я снова дома. Революция, голод. На улицах то и дело строчат пулеметы. Солдаты против солдат. Товарищи против товарищей. 1920. Путч. Расстрел Карла Брегера. Кёстер и Ленц арестованы. Моя мама в больнице. Последняя стадия рака. 1921. Я напрасно пытался вспомнить хоть что-нибудь. Словно этого года вообще не было. В 1922 я был железнодорожным рабочим в Тюрингии. В 1923 руководил отделом рекламы в фабрике резиновых изделий. Тогда была инфляция. Мое месячное жалование составляло 200 миллиардов марок. Деньги выплачивали дважды в день, и после каждой выплаты предоставлялся получасовой отпуск, чтобы обижать магазины и что-нибудь купить, пока не вышел новый курс доллара и стоимость денег не снизилась вдвое. А потом, что было в последующие годы? Я отложил карандаш. Стоило ли воскрешать все это в памяти? К тому же многое я просто не мог вспомнить. Слишком все перемешалось. Мой последний день рождения я отмечал в кафе «Интернациональ», где в течение года работал пианистом. Должен был создавать у посетителей лирическое настроение. Потом снова встретил Кёстера и Ленца. Так я и попал во Врема, авторемонтную мастерскую Кёстера и компания. Под компанией подразумевались Ленц и я. Но мастерская, по сути дела, принадлежала только Кёстеру. Прежде он был нашим школьным товарищем и ротным командиром, затем пилотом, позже некоторое время студентом, потом автогонщиком и, наконец, купил эту лавочку. Сперва к нему присоединился Ленц, который несколько лет околачивался в Южной Америке. А вслед за ним и я. Я вытащил из кармана сигарету. В сущности, я мог быть вполне доволен. Жилось мне неплохо, я работал, силёнок хватало. И я не так-то скоро уставал. В общем, как говорится, был здоров и благополучен. И все же не хотелось слишком много думать об этом. Особенно наедине с самим собой. Да и по вечерам тоже. Потому что время от времени вдруг накатывалось прошлое, и впивалась в меня мертвыми глазами. Но для таких случаев существовала водка.